Ахилл вызывает Алиферука. Капитан лежал в песчаном распадке, зачем-то прижимая руку к радиопрозрачному обтекателю, который скрывал антенну на шлеме. «Здесь Алиферук. Вы на позиции?» «Так точно. Тогда начинаем через 30 секунд». «Принял». «Контратака. Давно пора, но до ужаса страшно. Штрафники и его рота по левому флангу. Парни пополнили боезапас, разбили сектора, залегли, вяло постреливая. Экономят патроны. Только что отбили клонскую атаку. Тела пихлеванов лежат на склоне. Земля изрыта воронками, а там, где прошлись плазмометы, сверкает спекшийся в стекло песок. Бирб дает много света, поэтому и сверкает. Атаковали сволочи при поддержке вертолетов. Слава создателю, их было всего 4 звена, а не как во время первого налета, когда по бригаде прошелся целый винтокрылый полк, не меньше. Одного особо борзого летуна, что завис над головами, угостили из пузырька. Горящие руины с нелепо торчащей в небо лопастью чадят прямо перед позицией первого взвода по левую руку от той песчаной дырки, где спрятался Ахилл. 5, 4, 3, 2... Сейчас! Позиции клона в 300 метрах впереди накрыло волной разрывов. Батареи автоматических гранатометов и самоходки ударили по навесной, и хорошо ударили. Рота, в атаку! Пошли, пошли, пошли! Из песка выпрыгивают люди. Пулеметы лупят прямо в беснующуюся круговерть взрывов. Солдаты стреляют от бедра, благо сопряжение прицельных комплексов с парсерами в скафандрах позволяет не упирать оружие в плечо. Эфир раскалывается от стоголосого «Ура! Ура! Мать вашу, суки! Ура!» «Бронегруппа вперед!» — приказал Девилья майора. На всхолме выкатились БТРы. Ворочаются орудийные башни. Короткие злые очереди из всего, что стреляет. Ахилл видит, как бьют в броню, в песок под колесами огненные струи, когда ракеты срываются с подвесных модулей. «Ну что, пора?» «Вперед!» — заорал он, выпрыгивая из спасительного распадка. За ним устремился весь его небольшой штаб. Первая перебежка. Залег. Рамка прицеливания бродит по панораме, сошедший с ума от скачка температур. Артиллерия все еще в работе. Очередь по курсу. Мимо топочут ботинки Проспера. Взгляд на планшет. Метки, метки, метки. Дуга наступления продавлена в самом центре. Вопль в микрофон. Взвод 2, не залипаем, вперед. Рывком вверх и бегом, пока клоны не очнулись. А они сейчас очнутся. Артиллерия перенесла огонь вглубь вражеской позиции, что змеится красным на тактическом дисплее. Не хотят задеть своих. Слишком уж близко подошли штрафники. Быстро же они. И клоны очнулись. Тепловизор ловит выхлопы по всему фронту. Вылазили гады из щелей. «Проспера, не лезь! Прикрывай меня!» Надствольный модуль его автомата откликается тремя раскатистыми выстрелами. Впереди бабахают гранаты, извергая шрапнель. 120 метров до врага. Стрекоза продолжает транслировать картинку. Выстрелы, выстрелы. На 3 часа зафиксирован выхлоп всережимной винтовки. Еще один на 11. Взвод тяжелого оружия. Поймали координаты. Подавить мерзавцев. В тылу наступающей роты тяжело гавкает АГС. Обе метки пропадают. Могли бы справиться снайперы, но у них есть работа. Почему не стреляет станковый плазмомет? Он точно был. Ай, артиллерия! Ай, молодцы! Накрыли! Штрафники первыми ворвались на вражескую позицию. Комрот и Алиферук кричит в рацию. «Ахилл, где ваши? У нас левый фланг оголен!» Бойцы бегут, несутся на силу электромышцы евроштурмов. Каждый шаг превращается в олимпийский прыжок. Теперь рота не залегает, бегут все слитно стеной. Огонь на той стороне слабеет, откатывается. Позиция. Ахилл Мариев бежал в красную зону, виртуальный сектор, занятый врагом. Очередь. Посвист пуль. Капитан рухнул на землю. Прямо перед ним, метрах 10, пехотинец в бронежилете и каске. Он стоит на полусогнутых, поливая от бедра. Огненные трассы разлетаются в стороны. Проспера и Ахилл разом стреляют, буквально разорвав бедолагу на части. Как его упустили парни из первого взвода? Впрочем, вокруг столько тел, что и не мудрено. И ведь не попал, хотя мог. На такой дистанции даже его легкая пукалка могла пробить скафандр. Повезло. Вслед отступающим клонам несется заливистый лай пушек БТРа. Голос в рации. Штабной канал. Говорит капитан Жемини. Не увлекаться. Отходите назад. К вам приближаются бронемашины. Ну что же, пора и честь знать. Отбросили клонов, надо уходить. Все равно их возвышенность — самая выгодная позиция на этом участке. Салман стелился над землей. Контратака батальона очень ему помогла. По всему фронту стоял такой грохот, что врагу стало временно не до бдительности. Он уже фактически находился на неприятельской позиции, зайдя с левого фланга. Проклятый Бирб сиял во всю свою колоссальную самодовольную морду на четверть неба. Но это не беспокоило Пина. Он превратился в тень собственной тени. Зрение и слух обрели такую остроту, что куда там интегрированным прицельным комплексом самых лучших скафандров. Он видел и слышал все, а ощущал еще больше. Лежа за барханом, он всем телом ловил содрогание земли, вычленяя шаг отдельных людей из сотен. Перебежал дальше. Распадок. Старица мелкой речушки, что зажурчит здесь по весне, когда станет теплее, из гор потекут ручьи. Высохшее русло извивалось, как прихотливый червяк, ничем не ограниченный в гибкости тела, не могущий только встать. Старица — это хорошо, можно подползти поближе. Куда? А вот куда. По левую руку почва дрожит и трясется. Работает двигатель. Это не мощный рык танка или самоходки, немерное чавканье, когда протекторы перемалывают песок под брюхом БТРа. Этот легкий стрекот, он чей? Электродвигатель мобиля. Мобиль в данном случае может быть только командно-штабной машиной. КШМБ — это офицеры. Вот туда-то ему и надо. Кстати, позади стрекота явственно ощущается то самое чавк-чавк, которое ни с чем не спутаешь. Бронетранспортер охраны. А еще дальше. Салман ощутил перемещение доброго десятка тяжелых машин и топот сотни ног. Увесистый такой топот. Значит, бойцы в скафандрах. Значит, ребятам пора сворачивать контратаку, или их порвут. Это не обычная пехота. Это пехлеваны-кавалеристы. Движение стихло. Прямо за левым плечом Салмана. 120 метров от старицы, если по прямой. Только кто же ходит по прямой в таком деликатном деле? Конкордианцы традиционно пользовались легкими штабными машинами, в отличие от собратьев по великорасе, предпочитавших могучие бронефургоны на базе того или иного БТР. У этого подхода имелись свои плюсы. Например, сильно облегчался процесс десантирования с вертолетов. Конкордианскую штабную машину запросто принимал в захваты на днище обычный многоцелевик, тогда как для машин Объединенных Наций требовались специализированные тяжелые транспортники. Возле одной такой легкой машины, кургузова грузовичка с большими колесами, прогуливался часовой. Автомат болтался на груди, взгляд скользил по верхушкам барханов, а уши с завистью ловили грохот близкого боя. Зарево бросало мгновенные тени на землю, высвечивая штабной вездеход то с одной стороны, то с другой. Позади застыл БТР. Мимо, в каких-то 100 метрах, только что прошла цепь БМП, которые должны были вот-вот ударить по взорвавшимся русским, или кто там погибает в пустыне. Европейские атеисты. Один деф, если честно. За барханами послышался частый рокот, заработали пушки. Ноги донесли часового до БТРа. Поворот кругом и обратно. Каждые 5 минут связь со вторым часовым, что караулит штаб с другой стороны. Каждые 10 минут связь с БТРом. Их ротмистер, хоть и женщина, а настоящий пехлеван, не любит беспорядка, а порядок, наоборот, любит. Эх, жениться бы на такой. Но он Дэм. Когда-нибудь его Дэма сделают пихлеваном, разрешат завести семью, и не придется ему по достижении 60 лет отправляться в храм забвения. Но это еще надо заслужить, например, совершить подвиг. А как ты его совершишь в карауле? Никак. Вот ведь как неудачно все складывается. Бой, вот он, рукой подать, а он на посту. Ардашир, на связь! Бросил он в рацию. Да здесь я, здесь. Куда я денусь? Донесся ответ. Все чисто. Чище не бывает, как в Хосрове в день материализации абсолютной чистоты. Вот нам бы в бой, а? Через час сменимся, тогда и в бой. Бросай трепаться, комбиз, мы на службе. Ардашир, конечно, зануда, но он прав. Тем более, что на песок упал прямоугольник света. Открылась дверь штабного фургона. Прямоугольник накрыла тень, и вниз спрыгнула ладная фигура ротмистра. Ротмистр Анаширван была высокой, стройной и фантастически ловкой, вызывая в комбизовой душе сладкое содрогание каждый раз, когда он ее видел. Даже сейчас в боевом снаряжении командир смотрелась истинной красавицей, этакой богиней войны. Комбиз вытянулся по стойке смирно и козырнул. «Вольно!» И голос. Хоть и ощущается привычка отдавать команды, а все равно такой тягучий, как нуга. «Разрешите обратиться, господин ротмистр?» «Обращайся. Нотки нетерпения. Лица за забралом не видно, но, наверное, она сейчас хмурит свои чудесные брови». «Мы побеждаем?» Судьба сражения волновала комбиза куда больше, чем даже мечты о красавице-командирше. «Служи, боец! Победу надо добыть! У вас тихо?» «И хорошо. Я на позицию. Сейчас будет контратака. Здесь остается мой заместитель». Многословно сказала она, хотя в качестве ответа хватило бы и первой фразы. «Нервничает», — понял часовой. Прямоугольник света погас. Дверь затворилась, щелкнув пазами. Комбиз проводил глазами ротмистра. Как же она двигается, как балерина в том спектакле, что шел по центральному. Подумал комбиз и поклялся, что когда его переведут из касты Дэма в пихлеваны, он обязательно сделает предложение этой замечательной женщине. Это была его последняя мысль. Сзади что-то метнулось, раздался неслышный хлопок, и рядовой комбиз умер. 37 секунд в одну сторону, 2 секунды на поворот, 37 в другую. Сектор обзора полный. Единственное укрытие — песчаный холмик прямо напротив штабной машины. Второй часовой на другой стороне. БТР с отделением охраны позади, на одной линии с машиной. Мертвая зона, таким образом, прямо перед КШМБ. Но в кабине должен быть мехвод. Две цели — часовой и мехвод. Салман успел обогнуть ползком расположение штаба полукругом и теперь замер в ожидании, когда же появится хоть один офицер. По идее, должен. Клоны готовят контратаку. Невозможно, чтобы пихлеван остался в тылу, когда такое дело. Есть! Открылась дверь, и на песок выпрыгнул капитан, ком роты собственной персоной. Ну, конечно! Кто же пропустит атаку? Только не пихлеван. Рука легла на пистолет. Это бронекавалеристы в хороших скафандрах. Стрелять надо в упор. Лучше всего в шею. Туда, где шлем, по воле странной клонской конструкторской мысли, не сходится с бронезащитой нагрудника. Головой, конечно, так вертеть удобней, да и щель прикрыта кевларовой стойкой. Но за хороший обзор приходится платить безопасностью. И так лучше всего в шею, иначе никаких гарантий. Часовой козыряет, что-то говорит. Глухие голоса из-под забрала. Даже обостренный до предела слух Пина не в состоянии разобрать детали. Змеей вдоль колес БТРа, вне сектора обзора. Наблюдатель в утробе машины видит лишь верхнюю полусферу. Офицер разворачивается и уходит к передку вездехода. Часовой смотрит вслед.